И вновь встает вопрос, почему русские избрали столь странный маршрут? На германских рубежах повернули к югу и около года прорывались к Адриатическому морю. Чтобы на этот вопрос ответить, нужно сначала задаться другим. А не отыщется ли в Европе того времени какого-нибудь военного конфликта, в рамках которого движение русской армии, дальний военный поход к Адриатике, выглядит вполне объяснимым и не вызывает ни малейшего удивления? Представьте, найдется. И не какой-то локальный конфликт, а событие без всяких преувеличений общеевропейского масштаба, в которые были втянуты едва ли не все тогдашние державы и монархи. Страница 213. Речь идет о вражде между римским папой Григорием X, а после его кончины папой Иннокентием IV, и Фридрихом II Гогенштауфеном, императором Священной Римской империи, германской нации, и королем Сицилии. В Сицилийское королевство тогда входила и Южная Италия. Само по себе противостояние папства и германских императоров, их многолетняя борьба – тема отдельной книги, которая наверняка получилась бы толстенной и увлекательной. Наша задача не входит подробно рассматривать эту тему. Сосредоточимся на другом. Если признать, что в Европу в 1241 году вторглись не дикие монголы, а русское войско, как мы помним, в его рядах находился киевский тысяцкий Дмитрий, на что прямо указывают русские летописи, стремившиеся на стороне Фридриха II выступить против папы, то объяснение находится буквально всему. И рисунку на гробнице Генриха II, изображающему самого что ни на есть типичного русского воина, и странному поведению поляков, поверивших засланным казачкам, потому и поверили, что обмануться было чертовски легко, и сандомирской резне для православных, папежские священники к тому времени были лютыми врагами, и мастерству татар в подделке венгерских королевских грамот хватало среди русских образованного народа, и тому, что в Германию русские не пошли, к чему им разорять земли союзника, с которым объединяет общая цель. И, наконец, выход к Адриатике. Именно оттуда проще всего было перебросить войска в Италию морем. Напомню, что в те времена противостояние меж папой и Фридрихом достигло наивысшего накала. Папа отлучил от церкви как императора, так и города, владетельных князей и епископов, оставшихся верными Фридриху. Фридрих в ответ укрепился в Италии и стал методично захватывать земли вокруг папской области. Конфликт достиг стадии, когда какое бы то ни было мирное решение уже было невозможно. Страница 214. Стоит заметить, что Русь давно уже поддерживала самые тесные связи с Германией. Внучка Ярослава Мудрого, Евпраксия, в свое время стала женой германского императора Генриха IV, того самого, что известен многолетней враждой с папой Григорием VII. Выше уже говорилось о тесной дружбе, связывавшей Всеволода Большое Гнездо, деда Александра Невского, и императора Фридриха I Барбароссу, деда Фридриха II. Одним словом, нет ничего удивительного в том, что Русь вступила в конфликт на стороне Фридриха. Папство было и ее противником. А вот Фридрих Гогенштауфен, наоборот, был потомком старых друзей и союзников русских князей. Между прочим, Польша, Чехия и Венгрия, все три страны, разгромленные и опустошенные татарами, в конфликте меж папой и Фридрихом, были твердыми сторонниками папы. Дополнительный штрих, завершающий картину. Версия диких татар полна вопиющих противоречий и нелогичностей. Зато гипотеза о русском войске, вторгшемся в Европу, чтобы поддержать Фридриха, гораздо более логична и обоснована. Сегодня нам, наверное, никогда уже не удастся определить, что помешало русским войскам переправиться в Италию. Что-то, должно быть, не сложилось. Видимо, тщетно ожидая корабли, которые должны были перевести их в Италию, татары и дефилировали пару сот километров вдоль моря. Есть упоминание, что в то время часть Орды появилась неподалеку от Вены, но не брала городов, а словно бы чего-то ждала. Не сложилось. Пришлось возвращаться назад, не делая ни малейших попыток установить где-либо в Чехии, Польше, Венгрии свою администрацию, поскольку это с самого начала не входило в стратегические задачи военного похода, подчиненного конкретной цели.